Глава третья. Гранд-маг Голланд. Королевский дворец в Аргенте. Голланда разбудил коммуникационный портал. Приняв его, он увидел возбужденное лицо одного из магов своего отряда и услышал. «Мастер, сектанты снова вернулись. Новое нападение на Академию Дерзких. Но в этот раз у них три небольших отряда и атакуют с разных сторон. Барьер уже уничтожен. Судя по атакам, гранд-магов максимум четверо, и они в разных отрядах». Прошлое нападение, когда сектанты привели откуда-то десяток гранд-магов, стало для Голланда настоящим кошмаром. Он полностью провалил порученную ему королем миссию разгромить и захватить в плен сектантов во время их атаки на дерзких, да еще и едва сам не понес грандиозные потери. Да что там говорить, он уже дважды просыпался с криком, когда ему снилось, что все пошло иначе, и сектантам удалось перебить уверенных ему королем магов. Для такого могучего боевого мага, как он, все это было непривычно и унизительно. И тем больше росло желание поквитаться за это оскорбление и унижение, что нанесли ему сектанты. Напали тремя слабыми отрядами, так это же великолепно. Желание взять реванш и, наконец, выполнить поручение короля моментально заставило гранд-мага проснуться полностью. «Подъем!» — взревел он. «Выдвигаемся через полминуты! Сектанты снова в городе!» Он сам, в надежде на то, что возможность снова схватиться с сектантами появится, настоял на том, чтобы все гранд-маги и архимаги, за исключением тех, что защищали короля и принцев, ночевали теперь в одной казарме и сам к ним присоединился. Голланд сделал вывод из прошлой схватки, когда подкрепление прибывало разными отрядами из разных казарм, потому что каждому отряду требовалось время усвоить приказ и собраться, и в результате он, прибыв первым, едва не обрек свой отряд на гибель. Казарма была огромной, но крик Голланда под магическим усилением заполнил ее до краев, заставив всех сразу же подскочить с постелей. Еще одно новшество. Король разрешил взять с собой 5 штук усадебных артефактов и использовать их при необходимости для защиты отряда, если он вновь столкнется со слишком сильным противником. Неожиданно с его стороны, учитывая, что король был скуповат. И ведь он прекрасно знал, что при использовании в чистом поле без родового камня усадебного артефакта он при перегрузке будет непоправимо разрушен. Голланд подумал, что, видимо, король после прошлого столкновения с сектантами, когда его отряд едва не был уничтожен, сообразил, что гранд-маги и архимаги все равно важнее. Усадебные артефакты можно купить новые. А где королю взять новых преданных ему гранд-магов и архимагов? Так что теперь он был готов рискнуть и несколькими сотнями тысяч золотых монет. Накинуть мантии, подхватить сумки, и вот отряд готов выдвигаться. Каждый кастует на себя заклинания, очищающие сознание от остатков сна, кто-то пьет еще эликсиры, помогающие сконцентрироваться, и спустя полминуты отряд открывает портал прямо в углу казармы и бросается в него под прикрытием скрыта. Это одно из немногих секретных мест на территории дворца, в котором не заблокирована возможность открывать порталы как раз для целей быстрого выдвижения на миссии. Спустя несколько мгновений они вышли в парке напротив владений дерзких. Ну, как в парке? После прошлой битвы с сектантами это место быть парком уже перестало, став больше похожим на пейзаж после извержения вулкана. Никаких мер к его восстановлению пока не предпринимали, чтобы ведущиеся работы не отпугнули сектантов, пожелая не вновь напасть на дерзких. Свидетели, что могут быстро привести подмогу, тем не нужны. Голланд увидел, что на здание Академии Дерзких одна за другой обрушиваются атаки. Его подчиненный оказался полностью прав. Атаки были слабенькими. Атакующие заклинания, за редким исключением, были уровня архимагов. Глупость какая-то, конечно. Разбить сильный отряд на 3 слабых, но, может быть, это какая-то тактика, чтобы точно поймать всех, кто попытается сбежать с атакованной Академии? Там же сейчас должны быть 2 сотни студентов, помимо членов клана. Может, враги хотят переловить их и заставить стать членами секты? Или сектанты после прошлого боя с его отрядом, когда едва они нанесли ему полное поражение, так сильно осмелели, что больше его в грош не ставят? Эта мысль заставила гранд-мага взъяриться, и он приказал. «Приближаемся и уничтожаем ближайших врагов мощными площадными заклинаниями. Используйте плазменное облако и огненный шторм. Сразу после этого движемся ко второму отряду и берем в плен как можно больше врагов. Гранд-маги кастуют вакуумный таран. Он собьет барьер. Архимаги секунды позже. Пленяющие заклинания. Кто что лучше умеет?» Про третий отряд Голланд ничего не сказал. Он был слишком далеко от них и вряд ли станет ждать, пока они к нему приблизятся на расстоянии атаки, после того, как увидит, что два других разгромлены. «Как бы ни хотелось прижучить всех сектантов на месте, но выше головы не прыгнешь. Эти два отряда были ближе всего к ним. С ними и предстоит разбираться». Конечно, все вражеские отряды были под скрытом гранд-магов, но скрыт хорошо работает, когда тихонько под ним куда-то двигаешься или и вовсе стоишь неподвижно. А когда атакуешь раз за разом, опытному взгляду несложно просчитать, с какого места идет каст боевых заклинаний. Так что уже через 20 секунд они подкрались на расстояние атаки к ближайшему отряду, но не к тому, где было два гранд-мага, тот был подальше от них, и нанесли единый удар, которые вложили свои самые мощные заклинания 9 гранд-магов и 30 архимагов. Мощнейшие огненные атаки обрушились на первый отряд сектантов. Жалкие атаки сектантов по Академии Дерзких, что были им предприняты на четверть, так не озарили округу, как удар отряда Голванда. Отметив краем глаза, что барьер проломлен, и вряд ли кто-то там остался в живых, Голванд уже бросил свой отряд ко второму вражескому отряду. Враги, увидев, что стало с одним из их отрядов, конечно, поняли, что им не устоять перед такой мощью. Около обоих отрядов сектантов полыхнули открытые порталы, но отряд Голванда был слишком близко от отряда с двумя гранд-магами, чтобы тот успел удрать. По его команде он сам, его гранд-маги, подбежав на расстояние удара, тут же скастовали вакуумный таран, чтобы сбить барьер. Такой мощный удар не мог не сработать, так что сразу стали видны два десятка врагов, взлетевших в воздух после скастованного тарана, не только разбившего барьер, но и скинувшего с врагов скрыт. А самое главное, удар отбросил их от портала, к которым они так стремились, а секунды позже, как и было приказано, во врагов полетели путы удава и водяные ловушки, эффективные заклинания, чтобы спутать на месте архимагов. Такие, конечно, гранд-магов не удержат, поэтому гранд-маги Голванда тут же начали кастовать огненные водяные сети поверх заклинаний архимагов, и эти уже способны были удержать и гранд-магов. Ну что же, хотя третий отряд сектантов, несомненно, успел под скрытым удрать через портал, король должен быть им доволен, — подумал Голванд. Он открыл коммуникационный портал в адрес начальника личной охраны Драска Гарнидана. Тот моментально принял его. «Доложите королю, что один отряд сектантов уничтожен, другой целиком захвачен в плен», — сообщил он. «Мои поздравления, мастер», — почтительно сказал тот, хотя формально Голванд подчинялся Гарнидану. Все же он был всего лишь архимагом. Король будет очень доволен. Тем временем Голванд и его отряд подходили все ближе к извивающимся в путах заклинаний пленникам. Гранд-маг нахмурился. «Почему сектанты одеты в точности, как богатые и уважаемые жители Аргента?» Эйсон, новая Академия Дерзких, королевстве Таргалдор. Внезапно, да еще в самый неудачный момент, когда я только начал работать над новой порцией болтуна, передо мной выскочил запрос на коммуникационный портал. От ректора. И что ж там такого в Аргенте случилось, что он со мной в полночь переговорить решил? Подвал большой. Так что я тут же отошел подальше от нашей рабочей площадки, чтобы она никак не была видна в коммуникационный портал. Одобрил запрос, и герцог тут же меня спросил. «Эйсон, не могу связаться с Лоррейн. Где вы сейчас?» «Лоррейн на охоте. Я в подвале одного из наших зданий далеко за рубежом». «А зачем вам нужно связаться с Лоррейн?» «То есть вы не в Аргенте?» С облегчением спросил герцог. «Да, там сейчас небезопасно, на мой взгляд». «Все верно. Небезопасно. На Академии Дерзких снова напали». «Сектанты?» «Еще не знаю, Эйсон. Попытался связаться с вами сразу, как узнал о нападении. Тревожился о вас. Ну, самое главное, что вы в порядке. Правда, боюсь, среди студентов Академии Дерзких будут огромные потери. Атака была серьезной. Небо озарялось мощными заклинаниями, и земля тряслась, как в тот день, когда Голванд едва со своим отрядом не погиб». «У нас точно не будет никаких потерь, герцог?» На территории Академии Дерзких не было ни одного человека из нашего клана, а студенты благополучно сейчас спят в своих кроватях. «Вон оно что! Ты перенес Академию куда-то в новое место?» «Все верно. Предполагал, что враги не оставят меня в покое». «Очень разумно. Погоди, меня вызывает король». Коммуникационный портал закрылся. «Так, и кто ж там решил атаковать снова нашу хорошо застрахованную Академию?» — спросил я в тишине сам себя. «Эйсон!» — крикнул издалека Элор. «Все в порядке. Кто там с тобой связывался в такое неурочное время?» «На нашу Академию в Аргенте снова напали», — сообщил я ему, возвращаясь на нашу рабочую площадку. «Неужто снова клан Небесного Вихря?» — спросил Элор. «Самому очень интересно, но пока ничего не ясно. Работаем пока что дальше. Уверен, что мы не останемся без новостей». «Не хочешь смотаться в Аргент, посмотреть, что там осталось от нашей Академии?» «Хочу, конечно, а как? Юрак и Сиднеш с отрядом Джоан на вылазке, и куда они отправились, мы с тобой не знаем. А просить ректора открыть портал означает, что тот или те, кому он это поручит, узнает, где находится эта Академия». «И верно, ты прав. Остается только работать и ждать новостей». Драск, Королевский дворец в Аргенте. Разбуженный из-за нападения на Академии Дерзких, король был не в духе. Первый доклад, что ему сделал Гарнидан, очень порадовал. Напавшие на столицу сектанты частично уничтожены, частично пленены, частично обращены в бегство. То, что одному отряду из трех удалось удрать, — это не беда. Теперь, когда появилось много пленных, есть надежда, что удастся выяснить, где сектанты базируются, и разгромить их, наконец. Но уже через несколько минут сильно смущенный Гарнидан сделал ему второй доклад. Как выяснилось, сектантами в ночном нападении и не пахло. Отъявленные убийцы спокойно спали в своих кроватях, а Академия Дерзких, в которой учатся больше 200 студентов, разрушили почти до основания почтенные и уважаемые жители Аргента. В плен попало все руководство и все самые серьезные боевые маги воздушников, а среди убитых уверенно опознали клан лидера Каменных, единственного в клане Грандмага. Остальные слишком обезображены, чтобы их легко было опознать, но приходится предполагать, что еще 11 трупов тоже являются архимагами этого же клана, в связи с чем можно уверенно вычеркивать его из списка Совета 10. Оставшихся магов в клане едва хватит для того, чтобы сохранить место в первой сотне. Как доложил Голланд, оценить потери среди членов клана Дерзких, студентов и преподавателей Академии Дерзких не представляется возможным. К полуразрушенному зданию не подойти из-за того, что его охраняют два каменных голема. Их, конечно, легко уничтожить, но на это требуется разрешение владельца, поскольку такие игрушки недешевы. Но, судя по зловещей тишине из руин, не выжил там никто. А ведь там была племянница короля Лоррейн. «Если она погибла, то брат будет рвать и метать», — подумал король и тут же открыл портал к Картану. «Брат, плохие новости», — сказал он. «Возможно, твоя дочь погибла вместе с зятем». «К счастью, Драск, они оба в полном порядке. Только что говорил с Эйсоном. Мне уже сообщили про нападение, так что я сразу и связался с ним». «Поздравляю. Парень точно родился в рубашке. А студенты и члены клана? Он там наставил своих каменных големов около Академии Дерзких. Так что мои люди даже не могут провести спасательную операцию». «Брат, нет необходимости в спасательной операции». Эйсон догадывался о том, что новое нападение возможно, уж слишком часто его Академия подвергалась таким атакам, и вывел абсолютно всех из здания. Оно полностью пустое. Пусть эти големы и дальше охраняют развалины. Драск повернул голову влево от коммуникационного портала, чтобы злобно взглянуть в лицо Гарнидану, которому наблюдатели около Академии Дерзких регулярно рапортовали о том, что занятия в ней идут полным ходом, о чем он и докладывал королю. Тот слушал их разговор, поэтому беспомощно развел руками. Щелкнув раздраженно пальцами, король снова повернул голову к брату. «Ну что же, Эйсон очень хитроумен, надо признать. Но у нас есть другая проблема». «Какая? Сектанты опять сбежали без потерь? Ловушка не захлопнулась?» «Если бы это были сектанты, Голланд в этот раз блестяще справился. Но среди убитых только члены клана Каменных, того клана, что недавно вошел в Совет Десяти, заменив там изгнанный клан Землетрясения, а среди пленных все серьезные боевики воздушников. Сдается мне, что третий сбежавший отряд тоже принадлежит какому-то крупному клану из нашей страны и, скорее всего, тоже из Совета Десяти». «Не могу поверить, брат. Получается, что в то время, как ты сражаешься с сектантами, самые сильные кланы страны занимаются междоусобной рознью?» — спросил Картан. «Да, вот именно!» — уловив сочувствие в голосе брата, почти выкрикнул король. «Рознью и грабежом, поскольку я прекрасно понимаю, что они полезли к дерзким из-за этих 5 миллионов, что те вчера выиграли. И в результате в ловушку для сектантов попадаются вовсе не те, на кого она поставлена. Хорошо, хоть у Голланда не было потерь, но он перебил сегодня 11 аргенских архимагов и грандмага, что должны были сражаться с сектантами и другими врагами нашей страны. И ведь сейчас еще Совет Десяти непременно заявит протест по этому поводу». «Дроск, я очень зол», — сказал Картан. «Получается, что они напали на дерзких, планируя убить мою дочь, твою племянницу, моего зятя и 2 сотни студентов прямо в столице. И в такое время... Брат, это уже очень даже похоже на мятеж». Настроение у Драска, когда он услышал сказанное братом, внезапно улучшилось. «Очень даже полезно оказалось поговорить с ним. А ведь это аргументы, это очень мощные аргументы. Картан, ты мне очень помог сейчас, знаешь ли. Кажется, у нас есть теперь чем припереть Совет Десяти к стенке. Будь во дворце через полчаса. Мы проведем внеочередной Совет Десяти с нашим участием. Может быть, позвать на него Исона? Парень хитер, может снова что-то придумать». «Нет, у меня у самого хватает идей. Просто будь там». Закончив разговор, король посмотрел на Гарнидана и сказал: «Клан лидера воздушников освободить и привести ко мне на Совет Десяти через полчаса. Остальные члены клана пусть пока посидят в камерах для магов. Вызови также каждого клан-лидера из Совета Десяти и пригласи на внеочередное совещание через полчаса. Отряд Голланда, чтобы в полном составе стоял за моим троном. Выполняй». Начальник охраны поклонился и поспешно пошел к выходу из тронного зала. «А по поводу той ерунды, что несли твои наблюдатели о якобы ведущихся занятиях в Академии Дерзких, поговорим с тобой после», — сказал король ему в спину. Гарнидан обернулся, обреченно поклонился и продолжил свой путь к выходу.